Наконец, личный интерес перевесил. Хауткетти жестом подозвал гем-генерала Чиллиана поближе и отправил его испросить разрешение для беседы. Вежливо попрощавшись и поблагодарив Кетти, Майлз поспешил за генералом в надежде воспользоваться малейшими его колебаниями для своей настоятельной просьбы. Вряд ли к принцам империи подобраться так же легко, как к обычным хаут-губернаторам. «Генерал, если Хаут-Слайк не сможет говорить со мной, не передадите ли короткое послание для него?» Майлз старался говорить ровно, несмотря на прихрамывающую походку. Чиллиан не замедлил шага в качестве одолжения бароярскому гостю. «Всего три слова». Чиллиан пожал плечами. «Думаю, что смогу». «Передайте ему. Инара теперь наш. Только это». Генерал удивленно вздернул брови в ответ на это загадочное высказывание. «Хорошо. Текст послания, разумеется, позже будет передан имперской службе безопасности Цитаганды». Майлз не возражал против того, чтобы она повнимательнее присмотрелась к лорду Иенару. Хаут Слайк Джиярджа сидел с небольшой группой людей, как гемов, так и хаутов, на дальней стороне павильона. Необычно, но в этой группе тоже был белый пузырь, паривший возле принца. Его сопровождала гемледи, которую Майлз узнал, несмотря на пышные официальные белые одежды. Это была женщина, которую посылали за ним на вечеринке Иенару. Гем-женщина заметила его приближение, коротко оглядела, затем решительно отвернулась. Так кто же был в пузыре? Райан? Консорт Слайка? Кто-то совершенно другой? Гем-генерал Кетти склонился, чтобы что-то прошептать на ухо Слайку Джиярджа. Тот бросил взгляд на Майлза, нахмурился и покачал головой. Чиллиан пожал плечами и вновь склонился, чтобы что-то прошептать. Майлз, наблюдая за движением его губ, разобрал, как произносится его послание или что-то очень на него похожее. Слово «Иенаро» было хорошо различимо. На лице Слайка не отразилось ровным счетом ничего. Он махнул рукой, отсылая гем-генерала прочь. Генерал Чиллиан вернулся к Майлзу. «Хаут Слайк крайне занят и в этот раз не может с вами говорить», — вежливо сообщил он. «Все равно благодарю вас», — ответил Майлз столь же вежливо. Генерал кивком выразил признательность и направился назад, к своему господину. Майлз огляделся по сторонам, раздумывая, какие рычаги можно задействовать, чтобы подобраться к следующему подозреваемому. Губернатор Мюкита отсутствовал. Скорее всего, он прямиком из сада амфитеатра отбыл подремать. К Майлзу приближалась Мия Масс с улыбкой и любопытством в глазах. «Интересно пообщались, лорд Форкосиган?» «Пока нет», — уныло признался он. «А вы?» «Я бы и не посмела. Больше слушаю». «Так узнаешь больше». «Да. Слушать значит незримо участвовать в общении. Чувствую себя вполне довольной». «Что же вы узнали?» «На этом приеме основная тема разговоров у хаутов — поэзия друг друга, которую они распределяют строго по ранжиру. По некоему стечению обстоятельств все сходятся на том, что чем выше положение декламатора, тем лучше выступление. Сам я не заметил, в чем разница». «Да, но мы не хауты». «А на что вы тогда намекали мне, двигая бровями?» «Я пыталась вас предупредить о редком аспекте цитагандийского этикета. О том, как следует себя вести, когда вы встретились с хаут-женщиной без ее шара». «Это был первый раз, когда я видел одну из них», — солгал он из стратегических соображений. «Я все сделал правильно?» «Не слишком. Видите ли, хаут-женщины теряют привилегию на право обладания силовым экраном, когда выходят замуж за пределы генома, то есть за гем-лорда. Они становятся гем-женщинами, в каком-то смысле. Но потеря экрана считается серьезной потерей лица. Поэтому вежливым будет вести себя так, будто пузырь до сих пор присутствует. Вы никогда не должны напрямую обращаться к хаут-жене, даже если она стоит прямо перед вами. Направляйте все вопросы к ней через ее гем-мужа и ждите, пока он передаст вам ее ответы. Я им ничего не говорил». «О, это хорошо. Боюсь, вы также никогда не должны смотреть прямо на них». Я подумал, что мужчины вели себя грубо, исключая женщину из разговора. «Совершенно не так. По-цитагандийски они были истинно вежливы». «О, потому как они держатся, женщины могут считать, словно они по-прежнему сидят в своих шарах, виртуальных шарах». «Да, смысл в этом». «И такие же правила распространяются на хаут женщин, которые все еще обладают правом на шар?» «Понятия не имею. Не могу представить себе хаут женщину, беседующую с чужеземцем лицом к лицу». Тут Майлз ощутил чье-то смутное призрачное присутствие у своего локтя и постарался не подпрыгнуть от неожиданности. Это была маленькая слугоба хаута Райан Дектиар. Оно тихо прошло в комнату, незамечаемое присутствующими. Сердце Майлза заколотилось, но он постарался скрыть это, вежливо кивнув слуге. «Лорд Форкосиган, моя госпожа желает говорить с вами», — произнесло Ба. Глаза Масс широко распахнулись. «Благодарю вас. Я буду рад», — ответил Майлз. А он огляделся в поисках посла Воробьева, которого все еще разве что не за пуговицу удерживал рокитянский гем-генерал. «Отлично. Не спросишь разрешения, не получишь отказа. Масс, не будете ли вы так добры передать послу, что я вышел побеседовать с леди? Это может занять некоторое время. Поезжайте без меня. Если потребуется, мы встретимся уже в посольстве». «Я не думаю, что...» — сомнением начала было Масс, но Майлз уже удалялся прочь. Следуя за Ба к выходу из павильона, он быстро улыбнулся ей через плечо и жизнерадостно помахал.